Тогда идите в вашу пивную. Увидимся завтра. Может быть, оно покажется нам лучше, чем день сегодняшний. Бен угрюмо сказал: «И не рассчитывайте на это. Я могу предположить, что дом будет тоже выставлен на торги». Она сказала: «Вы знаете, что вам здесь принадлежит?» «Да я-то знаю, да. А вот она нет. И почему-то мне кажется, что она мне не поверит». Бен сказал: «Господи!» и сплюнул через окошко фургона. «Может быть, нам стоит начать перевозить ваши вещи ко мне под навес? А там есть место?» «Конечно, и все будет в порядке с вашим имуществом, пока вы не найдете себе подходящее место. Но не мешкайте. Завтра с утра составьте список, а я открою магазин. Хорошо?» «Договорились. И не принимайте ничего близко к сердцу. Вы выглядите ужасно. Краши в гроб кладут». «Большое спасибо», — сказала она с кривой усмешкой. Эленор была вынуждена признать, что выглядит именно так, как он сказал, но и чувствует себя так же. Ее колени тряслись, и ей пришлось сесть на один из старых бендвундовских стульев, чтобы перевести дух. На холодильнике лежала записка от Мэри Энн. Она была краткой: «Жаркое и суп разогрейте, ешьте». Эленор помимо воли улыбнулась, но есть она не хотела. Передохнуть – вот что она хотела, и замедлить галоп ее бьющегося сердца. Нужно подумать, есть ли у нее хоть какой-то шанс. Итак, Джилл Бонфорд намерена продать как можно быстрее и любому, кто согласится с ее ценой, за наличные. Такое условие, вероятно, исключит Марвина Коулса, но не отпугнет Тони Мандейна. Если Тони купит магазин, то Эленор Райт, по крайней мере, сможет помочь Бену и Мэри Энн. Сама она попробует получить работу где-нибудь еще. «Иди к телефону, Эленор Райт». Джона Диаметти на месте не оказалось. Он уехал по делам в Сент-Луис. Но его сын был рад слышать Эленор и поздравил ее с выходом из больницы. «Он все передаст отцу. И, конечно, они ждут, что Эленор присоединится к штату их служащих после начала Нового года, если это ей подходит». Когда Эленор повесила трубку, она чувствовала себя так, словно гора упала с плеч. Теперь следующий пункт в ее списке – Бен и Мэри Энн. Что она может сделать? Интуиция подсказывала ей, что Джилл Бонфорд не станет о них заботиться. Но если человек, который купит магазин, окажется ее знакомым, и она как-то сможет повлиять на него, тогда можно что-нибудь придумать. Но на это оставалось только надеяться. В люстре перегорела одна из лампочек, и стало довольно темно. И внезапно она до боли испугалась. Дом был невероятно тихим. Старый большой дом, погруженный в сумерки, словно ждал, затаив дыхание, и тишина нависла над ней. Куда же девались привычные звуки вчерашнего дня? Ступеньки, которые поскрипывали с наступлением холодов, словно по ним поднимались призраки, сухая лоза, которая царапала окна гостиной, гудение отопительной системы, отдаленный бой старинных часов и постукивание бамбуковой занавески у бокового крыльца. Ничего. Эленор уже почти казалось, что дом тоже знает о грядущих переменах. Король умер. Да здравствует королева. О, ради бога, сердито подумала она и заставила себя встать, начать двигаться и подойти к лестнице. Никакой король не умер, и никакая королева не доздравствует, точно. При первом же столкновении с судьбой ты уступаешь ей. Эленор включила свет в кухне, заменила лампочку в люстре и написала записку: «Наверху, третья дверь налево, Ванная в конце холла. Закройте замок в кухне». «Ну?» — подумала она, критически прочитав свою записку. «Не слишком любезно, но зато кратко». Замки на новой двери были установлены уже после прибывания Чарли и Бентона. Эленор не представляла, про какого чужака говорил Бентон, когда видел, что кто-то выскользнул из дома, но теперь она была так одинока, что смена замков казалась ей делом благоразумным. Медленно, опираясь на массивную балюстраду, она поднялась по ступенькам, и теперь они скрипнули под ее ногами, как и положено. Конечно, меньше всего на свете ей нужно давать волю своему воображению. Мэри Энн не погасила свет в холле. Эленор прошла по холлу в бледном свете ламп, открыла дверь в спальню с мебелью ампир, вошла туда. Возле широкой кровати стояла лампа на подставке черного дерева. Она заставляла отливать изумрудным цветом атласную обивку пуфа и снять тяжелые подушки оттенков павлиньего пера на элегантном с изогнутой спинкой кресле фаэтоне. Одно из высоких окон под тяжелыми темно-зелеными шторами было приоткрыто, и немного снега налетело на подоконник и пол. Эленор подошла и закрыла окно. Прикосновение к снегу было приятным, она чувствовала, как горят ее ладони. «Ну что же, мы еще поборемся», — сказала она, обращаясь к паре мраморных гудоновских бюстов на изящных подставках черного дерева, и пошла в ванную. Там Мэри Энн тоже побывала, благослови ее Господь, положив свежее махровое полотенце и новый брикетик мыла. Эленор воспользовалась им, чтобы удалить крем с лица, избегая смотреть в зеркало. Ее самоуважение уже и так было принижено. Затем она опустилась на колени под душем, подождала, пока шум в ее голове прекратится, и намылила шампунем свои грязные свалявшиеся волосы. Встряхнув головой, чтобы просушить их, она с удивлением обнаружила, что чувствует себя намного лучше. Вот как влияет на женщин небольшая попытка стать красивее. И еще она обнаружила, что улыбается при мысли о том, как ее восприняла Джин Бонфорд. Эленор Райт, липкая, оборванная, неряшливая старая баба. Хорошо. Завтра, клянусь всем святым, Джилл Бонфорд получит небольшой сюрприз. Конечно, красота Эленор Райт не сбивала с ног, но в ней чувствовался класс, у нее были связи, и вдову Бентона Бонфорда это должно ошарашить. Однако напряжение утомило ее, и она пошлепала назад в свою комнату и рухнула на постель. Тилли со своего места на столе, казалось, радостно мычала. Эленор протянула руку с подушек и ласково коснулась ее. «Куда я, туда и ты, Тилли. Мы вместе». «Неплохо было бы еще узнать, куда я попаду и что со мной будет. По крайней мере, в следующие несколько дней. О, Господи, Бентон, я хочу сдержать за тебя твои обещания. Я ужасно хочу выполнить их ради тебя. Но ведь это ты и никто другой женился на этой бабе». На такой вот едкой ноте она погрузилась в сон и беспокойно металась, видя перед собой обвиняющие глаза Бента и беспомощно отвечая ему: «Ну что я могу, что я могу?» Некоторое время спустя она проснулась, испытывая смутное чувство дезориентации, слыша странные голоса и раздраженно думая: «Что-то сегодня нянечки расшумелись». Она открыла глаза и обнаружила, что лежит в собственной спальне. Но голоса не исчезли. Она снова услышала их, мужской и женский. Последний был звонким, как колокольчик, и доносились они снизу. Наверное, это Питер Вильсон. Он привез Джилл Бонфорд домой. Так оно и оказалось, потому что Питер сказал: «Тогда я позвоню вам завтра, после того, как переговорю с некоторыми возможными покупателями». А Джилл прямо ответила: «Нет, дорогой, это я позвоню вам. Начинайте все ваши законные действия, все, что требуется для того, чтобы запустить машину в ход. А я буду спать так долго, как мне захочется. Одна из вещей, которой я абсолютно была не склонна, живя на ферме, так это синдром ранней пташки. Вы даже не представляете, как я буду радоваться, если все эти хрюкающие свиньи и мычащие коровы пойдут на дно, а над ними нальют 20 метров воды. Правда, на дно пойдут не они, а то место, где они находятся. А я буду загорать на Бермудских и с удовольствием, нет, с наслаждением, упиваться местью». «Господи», — подумала Ленор, — «она уже продала ферму Бентона». Голоса стали чуть слышны. Затем стукнула дверь и взревел мотор. Машина отъехала от дома. Свет погас, а Джилл, что-то напевая, стала подниматься наверх. В одно мгновение Эленор потушила лампу и вытянулась в темноте, сделав разумный вывод. Она станет играть в игру Джилл Бонфорд, раз уж так необходимо, но никакие силы ада не заставят ее отдать хоть крошку того, что она не должна отдавать. Если эта ужасная женщина хочет войны, она ее получит.